19:50. Женщина присела на корточки у самого входа в пещеру. Замаскированный мхом расщелины в скале, располагавшейся на высоте 35 футов над уровнем моря. И при тусклом свете догорающего заката принялась точить нож. Снаружи доносились крики чаек и шелест накатывавших на камни приливных волн. Нож она точила на маленьком кусочке карборунда, который когда-то был украден много лет назад и с тех пор постоянно хранился в небольшом кисете, притороченном к ее поясу, ну и таким образом постоянно находился под рукой. С одной стороны камень был шершавый, зато противоположная его поверхность от частого употребления стала почти гладкой. Сначала она совершала круговые движения ножом по камню, постепенно продвигаясь от рукояти к острию. Лезвие от этого становилось хотя и довольно острым, но все же чуть зазубренным, вроде птичьего пера, после чего проводила ножом поперек точила, периодически переворачивая лезвие и удаляя крохотные шероховатости. Движения ее были тщательно выверенными и совершались совершенно автоматически. Все свои мысли женщина сосредоточила на находившихся внутри пещеры. И сейчас они, подобно стае зорких птиц, знакомых с каждой скалой, с каждой мельчайшей трещинкой в окружавшем их ландшафте, способных подметить в них любую, даже самую незначительную перемену, проносились над членами ее семьи, которых она, даже несмотря на явную дурашливость детей, отнюдь не считала в чем-то ущербными. Она посмотрела на мужчину, который неторопливо копался в нагромождении ножей, топоров, топорищ, отверток, молотков, гвоздодеров, тесаков и прочих орудий и инструментов, которые были свалены в кучу у дальней стены, неподалеку от маленького и почти бездымного, сложенного из древесных поленьев, костра. Действия мужчины были отнюдь не бессистемными. Время от времени он откладывал тот или иной предмет, совершенно четко представляя себе, чем каждый будет заниматься этой ночью и что ему или ей понадобится. Было там также и огнестрельное оружие, ружья, обрезы, пистолеты. Боеприпасы к ним давно кончились, но они все равно хранили их, так, про запас. Женщина наблюдала за тем, как в ярких отблесках пламени костра неторопливо пошевеливается его крепкое тело. Что и сказать, с выбором первого похищенного она не ошиблась. Она сразу узрела его призрак. Его призрак показался ей очень сильным. К ноге котенка была привязана проволока. Мальчик тянул в сторону набегавших с моря бурунов прибоя, и вскоре котенок начинал громко мяукать, переворачиваясь в волнах. Тогда он немного ослаблял напряжение проволоки, позволяя животному выбраться на берег, после чего в очередной раз повторял ту же процедуру. Погода глаза котенка не застлала пелена, и он не прекращал издавать какие-либо звуки. Сам же мальчик не смеялся и не испытывал никакого удовольствия от подобной забавы. Он просто наблюдал. Сумерки сгустились совсем недавно, и он в полном одиночестве играл у самой воды. При ее приближении он поднял голову, и по его взгляду она поняла. Ребенок раздосадован тем, что его застали во время подобного развлечения. А потом он заговорил. Как и все они, он был большим любителем поболтать, явно пытаясь отвлечь ее внимание от котенка. Стал задавать какие-то вопросы, как ее зовут, откуда она пришла, сказал, что живет с родителями в большом доме на холме, даже пальцем показал, где именно, и добавил, что ненавидит этот дом и самих родителей, явно адресуя эту фразу именно ей, что котенок его, и что он делает с ним все, что захочет. Она улыбнулась. А затем взяла котенка, зашла в море и опустила его под воду. Он ее царапнул. Правда, совсем не сильно. Было это 11 лет назад, всего лишь через несколько месяцев после ночи первых слез, когда рана в ее боку все еще побаливала, несмотря на то, что она делала припырки из сырых оболочек яичной скорлупы, и долго сидела на диете из украденного заплесневелого хлеба. Мальчик оказался любопытным. И пока они шли вдоль линии берега, все расспрашивал ее про эту рану, и еще много про что. Она знала, что со временем отучит его от привычки болтать и задавать лишние вопросы. Сделать это будет совсем нетрудно. На 15-е лето ее жизни она была старше его на целых 4 лета, и даже несмотря на свою рану, значительно превосходила его в силе. При этом она знала, что всегда будет сильнее его. Женщина увидела, что он выбрал самый большой топор и положил его у стены пещеры, после чего снова вернулся к куче и извлек из нее молоток-гвоздодер, который заткнул себе за довольно поношенный пояс. Молоток и топор были его любимыми видами оружия. Он был обнажен по пояс, и мощь его молодого здорового тела от этого становилась особенно заметной. Она помнила, как постепенно обучала его разным вещам. На свое 12-е лето он стал отцом, а она, лежа у самой кромки воды на подстилке из водорослей, родила первого его ребенка, девочку. Стояла ночь, и на небе сияла полная луна, в точности как сегодня. Женщина и по сей день продолжала учить его. Думая о нем, она машинально водила плоскостью остро наточенного ножа по своей обнаженной груди, бедрам, просовывала его себе между ног. Девочка, их дочь, сидела рядом с ней и выискивала блох в головах двух мальчиков-близнецов, которые родились на следующее лето после нее. Блох она кидала в костер. Соприкасаясь с пламенем, блохи легонько щелкали, и над ними вздымались тонюсенькие струйки дыма. На шее девочки болтался подвешенный за нитку прозрачный ограненный камень, который ярко поблескивал в пламени костра. Чуть ниже висело ожерелье из костей. К ее длинным темным волосам были привязаны перья белой цапли, совы и чайки. Среди обитателей пещеры девочка больше всех увлекалась украшениями. И еще она носила женские груди. Кожа была туго обмотана вокруг ее тела и завязана на спине чуть выше талии. Груди эти достались им еще много лет назад. Темно-желтого цвета, они давно уже потрескались во многих местах, особенно на левом соске, где кожа протерлась почти насквозь. Но у девочки не было своих собственных грудей, и поэтому она с нескрываемой гордостью носила эти. Время от времени, выискивая блох в головах близнецов, она то и дело хмуро сдвигала брови. Малыши же не обращали на нее никакого внимания, целиком сосредоточились на покрытых жиром костях, последнем напоминании о вчерашнем празднике. Еще один их совместный ребенок, шестилетний мальчик, находился в самом дальнем и самом темном конце пещер и забавлялся с быком, тыкая ему в ребра концом ржавой кочерги. Бык пытался отбиваться и то и дело натягивал цепи. Видеть мальчик мог только правым глазом, и поэтому держал голову чуть наклоненной на бок. Вскоре после того, как женщина родила его, в левый глаз ребенка ужалил шершень. Глаз после этого помутнел и стал таким навсегда. Истязание быка продолжалось уже довольно долго. Сам того не подозревая, мальчик был уже довольно сильным ребенком, так что на завтра грудная клетка быка будет основательно исполосована его кочергой. Бык надсадно мычал. Мальчику нравилось подобным образом забавляться с быком, однако второй похищенный, судя по всему, под конец основательно надоело его мычание, и поэтому она подошла к мальчику, выхватила у него из руки кочергу и размашисто шлепнула ею его позаду. Мальчик обиженно глянул на нее, но не заплакал. Теперь и у него тоже появился свой синяк. Он подбежал к землеедке, и вскоре уже оба играли на полу пещеры, поочередно подбрасывая в воздух высушенные на солнце крысиные кости. Игру эту они выдумали сами, и правила в ней никто, кроме мальчика, землеедки и кролика, не понимал. Женщина одобрительно отнеслась к тому, что вторая похищенная приструнила мальчика, и тот факт, что он являлся именно ее сыном, а не воспитательницей, не имел ровным счетом никакого значения. Для нее они все были совершенно одинаковыми. Ее дети от первого похищенного были для нее точно такими же, как и кролик, ее 7-летний сын от быка. И кролик был точно таким же, как и землеедка. Ее прозвали так потому, что, проголодавшись, она готова была есть что угодно, даже пригоршни земли. Землеедка была дочерью первого и второй похищенных. И землеедка для нее была точно такой же, как и младенец второй похищенный от быка, в настоящее время спавший рядом с костром, в сплетенной из веток и высланной еловыми лапами колыбельки. И не было никакого унижения в том, что твоим отцом является бык. В конце концов, для того он здесь и находится. Кстати, как раз в этот момент вторая похищенная пользовалась его услугами. Женщина улыбнулась. Ей стало ясно, что отнюдь не мычание быка пробудило вторую похищенную прогнать мальчика. А вот это самое. У женщины совершенно отсутствовало какое-либо представление о прекрасном. Внешне она была далеко не красавица, если только не считать красотой физическую силу. А она и в самом деле была очень-очень сильной, ростом более 6 футов, с длинными, тонкими и одновременно жилистыми, как у обезьяны, руками и ногами. Взгляд ее, за исключением тех случаев, когда она за чем-то пристально наблюдала, практически всегда оставался совершенно пустым. А лицо от недостатка солнечного света несло на себе отпечаток хронической бледности. Так же, как и все остальные обитатели пещеры, она была ужасно грязной. От ее тела, как от оперения стервятника, исходил омерзительный запах застарелой засохшей крови, а в волосах кишели бесчисленные блохи и прочие паразиты. От полной правой груди и почти до самого бедра женщины тянулся широкий гладкий шрам, оставшийся на том месте, где 11 лет назад выстрелом из ружья из ее тела был вырван кусок мяса. Еще один выстрел оставил отметину на ее лице. Шрам тянулся поверх правого глаза и примерно на дюйм уходил за ухо. И бровь, и волосы в этой части скальпа с тех пор так и не росли. В целом у ее лица был такой вид, словно ее когда-то ударила молния. Женщина не только не была красавицей, но и не имела ни малейшего понятия о красоте. И все же про себя она иногда отмечала стройность и даже некое изящество второй похищенной. Мастерство же, с которым бык выполнял сейчас свою миссию, было почти сродни красоте, и помимо этого оно доставляло ей большое удовольствие. Женщина наблюдала за тем, как проходит привычный ритуал. Бык завыл, когда заметил приближение второй похищенной. Следовало признать, что выл он почти постоянно на протяжении всех тех 8 лет, что они использовали его. Трудно было сказать, был ли этот вой предвестником боли или предвкушением удовольствия. Женщина этого не знала, а, впрочем, ее это ничуть не интересовало. Впервые за очень долгое время вторая похищенная только что искупалась. Ей было просто необходимо сделать это. И сейчас оба, она и бык, стояли совершенно наги. Впрочем, бык всегда ходил голым. Вот его дыхание заметно участилось, грудь стала вздыматься выше. Женщина видела, как вторая похищенная схватила быка за болтавшийся под животом кусок вялой плоти и принялась массировать его, явно получая от этого удовольствие. А потом всем телом потянула вниз. Вторая похищенная принялась доить быка, и он начал реагировать. Бык был значительно старше женщины, однако возбуждался очень быстро, подчас даже быстрее первого похищенного, который временами даже позволял себе пренебрежительно относиться к их притязаниям. Что же до быка, начисто лишенного разума, то он и знать не мог о том, что такое пренебрежение. Могло показаться, что подобное доение было чем-то даже необходимым для его естества. Она увидела, как вторая похищенная обхватила ногами торс быка, вцепилась руками в его плечи и с поразительной быстротой затолкала его орган внутрь себя. А через какие-то несколько секунд ее тело содрогнулось от легкой конвульсии. Дело было сделано. «Хорошо», — подумала женщина, — «что она решила именно сейчас воспользоваться услугами быка. Ведь не далее, как сегодняшней ночью, ей предстояло выполнить довольно трудную миссию, причем весьма болезненную». Между тем, на долю второй похищенной в последнее время и так уже выпало достаточно боли. Сначала она наказывала сама себя за то, что так и не смогла в прошлой ночью отыскать детей, а затем в очередной раз приняла наказание от женщины и первого похищенного, когда те узнали, что именно натворили дети. Даже добытые ею охотничьи трофеи, и те не позволяли ей рассчитывать на прощение. Впрочем, свою порцию наказаний получил каждый из них, но больше всего досталось, опять же, второй похищенной. Поскольку в свои 17 лет она являлась самой старшей из них, и тем не менее не смогла отыскать их и остановить. Призрак младенца преследовал женщину, преследовал даже сейчас. Детям очень хотелось, чтобы она поскорее признала в них охотников, способных действовать совершенно самостоятельно. Между тем, женщина прекрасно понимала, насколько это пока было опасно. В сущности, именно такая поспешность и стала причиной того, что 11 лет назад ее семья оказалась полностью уничтоженной. А вот и прошлой ночью некое смутное чувство подсказало ей, что из тумана на них надвигается новая катастрофа, что дети не просто гоняются за кроликом или пытаются в лучах лунного света отыскать сухопутных крабов, а затеяли самую настоящую охоту, охоту, в которой для них таилась смертельная опасность. Женщина вложила нож в ножны, после чего перевела взгляд на белую сумку, которая одиноко притулилась к стене в дальнем конце пещеры. Внезапно все ее тело прошиб дикий озноб. В некотором смысле это было ее собственным упущением. Пожалуй, она слишком часто и на протяжении слишком многих дней и ночей рассказывала детям о другом ребенке, том, что жил на холме, и о той силе, которая таится в крови детей. Это лишь подогревало их нетерпение, и теперь она это понимала. Вот они и решили самостоятельно напасть на того ребенка, на его мать и на ту девушку. Разумеется, они хотели сделать все как лучше. Однако получилось как раз наоборот. Хуже некуда. Ребенок попросту задохнулся в сумке. Ему там было нечем дышать. Таким образом, они не успели выпустить его кровь. Не смогли освободить ее. А вот именно в подобном освобождении таилась самая грозная их сила. Пустить кровь означало освободить дух и таящуюся в нем силу. И пусть даже тело при этом сопротивляется, все равно духу это понравится. И вот получается, что дух до сих пор находился в этой самой сумке, заполненной телом ребенка, да еще разве что его испражнениями. Злой, разгневанный, он сейчас затаился в его маленьком мертвом тельце. В подобном состоянии дух представлял большую опасность, и уже для них самих. А был он очень молод, поскольку и пожить-то успел совсем недолго. И вот сейчас его переполняет ненависть к ним, ненависть и негодование, грозящее в любой момент прорваться наружу. И ничем уже нельзя было его задобрить. Ущерб нанесен, и им оставалось только выбросить его в море, чтобы с волнами прилива он уплыл как можно дальше от них. После сегодняшней ночи им снова придется уходить еще дальше на север. Прилив же отнесет тело к югу. Но сегодня они все-таки примут силу, пусть даже от другого ребенка. Перед трудным путешествием это им было просто необходимо, поскольку могло укрепить силы и самой женщины, и всей ее семьи. А на следующую ночь их уже здесь не будет. Эта пещера была очень даже хорошей, но и других пещер тоже оставалось в избытке. Просто настало время. Женщина коротким жестом подозвала к себе первого похищенного, тот подошел и встал рядом с ней. Остальные тотчас же прекратили свои занятия и выжидающе уставились на них. Один лишь кролик продолжал ухмыляться. Впрочем, чего можно было ожидать от кролика, мозги которого развивались ничуть не больше, чем его изъеденные коричневыми пятнами зубы. Кролик всегда ухмылялся. Гнилые зубы кролика всегда вызывали у женщины чувство раздражения. Ей вообще гораздо больше нравилось то, что девочка сделала с зубами всех остальных детей, придав им странный и довольно мерзкий вид. Они стали тонкими, нелепо разноцветными. И все же это было гораздо лучше, чем видеть сейчас настоящие зубы кролика. Женщина также подозвала к себе вторую похищенную. Та приблизилась и встала между ними, а затем, повернувшись спиной, вознесла руки над головой. Ее спина, ягодицы и бедра потемнели от засохшей крови, а некоторые раны во время купания снова открылись. «Нет», — сказала женщина, дав ей понять, что сейчас речь шла не о наказании, а об охоте. И это предъявляло ко второй похищенной особые требования, во многом, правда, аналогичные прежним, и все же совершенно иные. И вторая похищенная чувствовала это. Однако, поскольку то, что потребуется от нее на охоте, было сопряжено с сильной болью, она не хотела даже думать об этом. Она повернулась и посмотрела на них. Потом снова подняла руки, тогда как женщина и первый похищенный подняли с пола пещеры тонкие березовые прутья. Она не издала ни крика, покуда прутья хлестали ее по животу, бедрам, шее и плечам, даже по лицу. Правда, они старались не бить ее по глазам и ушам, а также не хотели задевать соски грудей, которыми вторая похищенная кормила младенца. Она не сделала ни малейшей попытки уклониться от их ударов, хотя женщина прекрасно понимала, что ей очень-очень больно. Все же как приятно было причинять боль, и сколь же сладостно было ее испытывать, ибо боль была самой жизнью. И вторая похищенная понимала истинную причину этой боли, знала, что она несет с собой добро, а, следовательно, все так и должно быть. Дети же стояли и смотрели, они учились, а бык снова загремел своими цепями. К тому моменту, когда с поркой было покончено, все трое основательно вспотели, стоя во влажной и жаркой атмосфере пещеры. Все тело второй похищенной покрылось кровью, так если бы они измазали его соком красных ягод. Отличие состояло только в том, что на ее теле совершенно отчетливо проступали раны, что было необходимо, а их прутья тоже сочились кровью. Теперь им оставалось лишь запастись оружием. Женщина облачилась в изорванную клетчатую рубаху, которую давным-давно сняла с убитого ребенка, а тогда одним мощным ударом топора обезглавила его, чтобы показать первому похищенному, как умело и быстро надо делать подобные вещи. Нож рыбака в настоящий момент болтался в притороченных к ее поясу ножнах. Дети встали, подошли к куче и через несколько секунд тоже были полностью экипированы.